Про покемонов и обмороки. Таксидермист в нашей стране – профессия редкая, почти вымирающая. Хотя на Западе, где любое ремесло давно превратилось в хорошо развитую индустрию, издаются специальные таксидермические журналы и проводятся фестивали и конкурсы на лучшее чучело. Производство чучел поставлено чуть ли не на поток. Сухарев поточное производство не любит. Предпочитает работать руками и головой. Успешное чучело – это не только хорошо и грамотно набитая шкурка. Это продуманная поза, интересная экспозиция, которая тоже требует времени и воображения. Время – главный противник таксидермиста. Изготовление одного чучела занимает от нескольких месяцев до полугода. Поэтому Сухарев не открывает магазин. Чтобы составить экспозицию, вся мастерская должна работать полгода, а может зайти всего один клиент, которому надо обставлять загородный дом и все скупить. И следующие полгода магазин пустует. «Мы не продаем чучело, мы продаем услуги по их изготовлению», — говорит он. Но в любом охотничьем магазине есть десятки различных чучел, которые может купить каждый. В чем разница? Плохое чучело может сделать кто угодно. Снять шкурку с птички, вставить в ножки проволочки. Таких чучел действительно полно в каждом охотничьем магазине. Мы их называем покемонами. Для неспециалиста они хороши. Обыватель не отличает плохое от хорошего, пока их не поставить рядом. Ведь для большинства чучело это что? Что-то большое, лохматое, набитое опилками, висит на стене. Профессионально же сделанное чучело на фотографии не отличить от живого зверя. Даже в мертвом животном должно быть движение. Есть несколько уровней мастерства. Сначала научиться хорошо делать чучело, потом уже придумывать что-то новое, интересную позу, слепить манекен. Манекен — это то, на что одевается шкура, скульптура фактически. Я уже вышел на следующий уровень. Издаю журнал для таксидермистов. У меня есть патент на светоотражающие глаза. Оказывается, кроме меня до этого никто не додумался. Чучела у Сухарева действительно получаются как живые. Однажды из-за этого чуть не случилась настоящая трагедия. В офисе у бизнесмена рядом со столом лежал волк в отдыхающей позе. Глаза умные, морда спокойная. Один из посетителей, увидев этого волка, решил, что животное настоящее. Упал в обморок, хорошо до инфаркта не дошло. Так что слишком не всегда хорошо. Современные манекены делаются из пенопласта, поэтому чучело весит немного. Старая технология, когда в чучелу или шкуру ковер вставлялся настоящий череп, давно канула в лету. Например, грозного волка легко можно передвинуть носком ноги. Делать такие манекены трудно. Скульпторы-анималисты с этим не справляются. Как правило, скульптор создает образ, таксидермисту уже требуется голая анатомия. И эта голая анатомия должна быть сделана так, чтобы, когда будет надета шкура, волоски легли как будто на живом животном. Хорошие манекены лепят только таксидермисты, которые имеют талант скульптора. Хотя даже при хорошем манекене остается проблема. Живая кожа значительно толще высушенной, и волос в ней держится по-другому. На живом животном шерсть стоит. Чучело же всегда получается более прилизанным. У нас однажды отказались забирать чучело медведя. Охотник принес пушистую шкуру, а на манекене она стала гладкой. Совсем другой медведь получился. Манекены – одно из главных составляющих чучела – можно делать самому, но на это, как говорит Владимир Сухарев, никакой жизни не хватит. Одного медведя надо слепить большого, маленького, среднего, стоящего, нападающего, лежащего. А есть еще лоси, олени, волки и еще куча других зверей, поэтому проще купить права на изготовление кем-то уже запатентованного манекена. Проще-то оно проще, но на большинстве лежащих в мастерской манекенов стоит фирменное клеймо «Владимир Сухарев». Значит, мастеру все-таки гораздо интереснее создать самому, чем покупать готовое. При столь узком круге специалистов, есть ли в вашей сфере конкуренция? Конкуренция есть всегда. Ведь каждый называет себя лучшим. Сегодня один сделал чучело лучше, завтра другой. Очень сложно оценить талант человека. К тому же хорошее чучело можно сделать только из хорошей шкурки. Хотя и из плохой тоже можно, но сложнее и дольше –